Дмитрий Быков, 13-й апостол, Маяковский. Трагедия Буф в шести действиях. Второе издание. Москва, Молодая гвардия, 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили лучшим и талантливейшим поэтом, а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право или обязанность активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть – все это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой поэзии. Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, женщинами, соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» – биографии Пастернака и Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.